Когда говорится внутреннему человеку: «Восстани, спяй и воскресни от мертвых», тогда, разумеется, действительный сон души, весьма похожий на обыкновенный телесный сон. Также, когда говорится: «Душе моя, восстани, что спиши», разумеется, действительный сон души, а не говорится только иносказательно. Когда спит тело, оно расслабевает отовсюду и становится нечувствительным, так и душа, спящая греховным сном, расслабевает в силах и бывает нечувствительна ко всему, что касается веры, надежды и любви. Говори, например, что Сын Божий сошел для тебя на землю и стал человеком, чтобы спасти тебя от вечной смерти. Толкуй ей о спасительном учении Его, о чудесах Его, о страданиях Его, о смерти крестной, о воскресении и вознесении на небо, о втором пришествии Его. Она не вмещает этого, не чувствует благодеяний Божиих, спит, совершенно спит для веры, надежды и любви. Не страшится она судьи праведного, будущих мучений, червя неусыпающего, огня неугасающего. Спит, не слышит, не видит, не чувствует. Замечательно, что и сон телесный начинается от сердца. Сердце засыпает прежде всего, потом и тело. У спящего очи закрыты и не видят, уши не слышат. И у души, спящей греховным сном, тоже. А душа всегда должна зреть сердечными очами, даже во время сна, по писанному: «А сплю, а сердце мое бдит».